Глава 55. Ты на чужбине пропадал, чтоб годы странником брести, но знал Господь, как ты плутал, и кто сбивал тебя с пути. Суд. Через какие-нибудь 40 минут, которые из-за неизвестности и грозившей им опасности показались нашим героям чуть ли не часами, снаружи послышался вдруг голос Хейлзвуда. «Это я, и со мною еще люди». «Заходите же», — отвечал Бертрам, очень обрадованный тем, что может, наконец, оставить свой пост. Хейлзвуд забрался в пещеру в сопровождении двух фермеров и констебля. Они подняли связанного Хаттерайка и понесли его на руках до тех пор, пока позволяла высота прохода. Потом они положили его на спину и поволокли из пещеры, потому что никаким уговором встать и идти он не поддавался. Он лежал у них на руках безмолвный, неподвижный, будто мертвец, ни в чем им не сопротивляясь, но вместе с тем ничем им не помогая. Когда его вытащили на свет, 4 человека, оставшиеся у входа, поставили его на ноги. Казалось, он был ошеломлен и ослеплен внезапным переходом от тьмы к свету, в то время как остальные пошли вытаскивать МакМерилис. Люди, караулившие Хаттерайка, хотели усадить его на обломки скалы у самого моря, но его железное тело сразу вдруг все передернулось, и, рванувшись в сторону, он закричал: «Только не сюда, проклятье! Сюда-то я уж никак не сяду!» Это были его единственные слова, но их тайный смысл и тот ужас, с каким он их произнес, давали понять, что в это время происходило в его душе. Когда со всеми предосторожностями, которых требовало ее тяжелое состояние, МакМерилис вынесли из пещеры, все стали советоваться между собой о том, что с ней теперь делать. Хейлзвуд послал за хирургом и предложил оставить ее пока в ближайшей хижине, но цыганка закричала: «Нет, нет, нет, в Дернклюйскую башню, только там дух расстанется с телом». «Надо исполнить ее желание», — сказал Бертрам, — «не то горячка еще усилится от волнения». Они отнесли ее в Дернклю. Дорогой мысли ее были заняты больше тем, что произошло в пещере, чем близостью смерти. «Их 3 на него накинулось», — бормотала она. «Я 2 привела. А кто же был 3-й? Неужели это он сам приходил за себя отмстить?» Было ясно, что неожиданное появление Хейлзвуда, которого она, уже тяжело раненая, не могла разглядеть и узнать, произвело на нее потрясающее впечатление. Она то и дело заговаривала об этом снова. Хейлзвуд объяснил Бертраму свое неожиданное появление в пещере. Он некоторое время следовал за ними и, выполняя просьбу Мэннеринга, старался не потерять их из виду. Едва только он заметил, что они скрылись под землей, он сам пополз туда же, собираясь потихоньку сказать, кто он и зачем сюда явился, как вдруг в темноте дотронулся рукой до ноги Динмонта, и одно только присутствие духа нашего храброго фермера спасло их от беды. Цыганку принесли к самой двери башни. Ключ оказался при ней. Когда же ее внесли в комнату и хотели положить на постель, она с тревогой сказала: «Нет, нет, не так, ногами к востоку», и успокоилась только тогда, когда ее положили так, как кладут покойника. «Нет ли где поблизости священника?» — спросил Бертрам, — «чтобы эта несчастная могла помолиться перед смертью». Приходский священник, который когда-то был наставником Чарльза Хейлзвуда, услыхал, как и многие другие, что убийца Кеннеди схвачен на том самом месте, где столько лет тому назад совершилось злодеяние, и что при этом смертельно ранили какую-то женщину. Из любопытства, а, впрочем, может быть, и из чувства долга, призывающего идти туда, где случилось несчастье, священник этот сразу же отправился в Дернклю и теперь находился там. В то же время явился и врач, и хотел осмотреть рану. Но Мэг отказалась от помощи обоих. «Нет на свете никого, кто мог бы вылечить мое тело или спасти мою душу. Дайте мне только сказать все, что надо, а потом делайте со мной, что хотите. Мешать вам я не буду». «Но где же Генри Бертрам?» Все давно уже отвыкли от этого имени, и теперь обступившие ее люди в изумлении глядели друг на друга. — Да, — повторила она все более резким и пронзительным голосом, — я сказала Генри Бертрам Эллингауэн. Отойдите от света и дайте мне взглянуть на него. Все устремили глаза в сторону Бертрама, который подошел к ее ложу. Раненая взяла его за руку. — Взгляните на него, — сказала она. — Все те, кто хоть раз видел его отца и деда, и убедитесь, как он на них похож. Шепот пробежал по толпе. Сходство было столь разительно, что отрицать его было нельзя. — А теперь послушайте меня. И пусть этот вот человек... Тут она показала на Хаттерайка, который сидел, сохранявший его стражей, на сундуке в углу. — Пусть он только посмеет сказать, что я лгу. Перед вами Генри Бертрам, сын Готфри Бертрама, того, что прежде звался Эллингауэном. Это тот мальчик, которого Дирк Хаттерайк похитил в Орохском лесу в тот самый день, когда он убил Кеннеди. Я там бродила тогда, как тень. Хотелось мне еще разок взглянуть на этот лес перед тем, как покинуть навсегда эти места. Я спасла малютке жизнь. И как я просила, как я умоляла, чтобы его отдали мне. Но они увезли его с собою, и он долго жил за морем. А теперь вот он воротился сюда за своим наследством. Пусть они только посмеют его не отдать. Я поклялась хранить эту тайну, пока ему не минет 21 год. Я знала, до той поры ничего не будет. Я сдержала свою клятву, но я дала себе еще и другую. Я поклялась, что доведись мне дожить до дня, когда он воротится. Я верну ему владение его предков. Пусть даже каждый шаг на этом пути будет стоить человеческой жизни. Я сдержала и эту клятву. И сама сойду теперь первой в могилу. А он, — сказала она, указывая на Хаттерайк, — будет вторым, и скоро к нему прибавится еще один. Священник выразил сожаление, что никто не записал дословно все, что она сказала. Врач же объявил, что прежде всего надо осмотреть рану, а до этого не следует тревожить ее расспросами. Когда она увидела, что Хаттерайка уводят из комнаты, чтобы врач мог приступить к осмотру, она приподнялась на своем ложе и громко закричала: «Дирк Хаттерайк! Теперь мы с тобой только на страшном суде встретимся. Признаешь ты или нет все, что я сейчас говорила? Или посмеешь не признать?» Он обернулся и угрюмо, и вместе с тем вызывающе посмотрел на нее. «Дирк Хаттерайк, теперь, когда ты запятнал свои руки моей кровью, посмеешь ли ты отрицать хоть одно слово из того, что я говорю на смертном одре?» Он снова посмотрел на нее так же непоколебимо и со звериным упрямством в глазах пошевелил губами, но не произнес ни звука. — Тогда прощай, — сказала она, — и Бог тебе судья. Рука твоя уже подтвердила мои слова. Всю жизнь я была полоумной цыганкой, которую били и гнали и клеймили каленым железом. Она ходила от порога к порогу и просила милостыню. И как бродячую собаку ее гоняли из прихода в приход. Кто бы тогда поверил ее словам? Но сейчас я умираю, и слово мое не брошено даром, как недаром пролита кровь моя. Тут она умолкла. Все вышли, и при ней остался только врач и еще 2-3 женщины. Осмотрев ее, врач только покачал головой и уступил место священнику. Один из констеблей, имея в виду, что Хаттерайка необходимо будет переправить в тюрьму, остановил почтовую карету, которая возвращалась в Киплтринган порожняком. Кучер, догадавшись о том, что в Дернклю произошло что-то необыкновенное, поручил лошадей одному из мальчишек, полагаясь при этом больше, по-видимому, на почтенный возраст и на степенный нрав лошадей, чем на достоинство своего доверенного лица, и пустился бегом поглазеть, что там за невидаль такая. Он прибежал как раз в ту минуту, когда толпа фермеров и крестьян, которые все росла, наглядевшись в волю на свирепое лицо Хаттерайка, устремила все свое внимание на Бертрама. Почти все они, а в особенности старики, которые помнили Эллингауэна в дни его молодости, признали справедливость слов Мэк-Мэрилис. Но шотландцы — народ осторожный. Толпа эта не забыла, что поместье перешло уже в чужие руки, и люди только шепотом выражали друг другу свои чувства. Приятель наш, кучер Джок Джейбус, протиснулся тем временем в самую середину толпы, но не успел он, однако, взглянуть на Бертрама, как попятился от изумления и торжественно воскликнул: «Чтоб мне света Божьего не видать, если это не Эллингауэн из могилы встал!» Это публичное признание беспристрастного свидетеля послужило как бы искрой, которая зажгла все сердца. В толпе начали кричать: «Слава Бертраму! Да здравствует наследник Эллингауэнов! Дай ему Господь вернуть свое добро и жить с нами так, как предки его жили!» «Я здесь 70 лет живу», — сказал один из крестьян. «А я вместе с отцом да дедом 2 по 70», — сказал другой. «Уж кто-кто, а я-то Бертрама могу узнать». «А мы вот здесь 300 живем», — заявил еще один старик, — «и я готов свою последнюю корову продать, только бы молодой Лерт в свое поместье вернулся». Женщины, которых привлекают все чудесные происшествия, а тем более, когда героем их оказывается молодой красавец, присоединились к общему хору. Да благословит его Бог, ведь это живой портрет отца. Бертрама у нас всегда любили, — кричали они. Ах, кабы бедная мать его, которая с тоски по нем померла, могла бы до этой поры дожить, — причитала какая-то женщина. «Ну, мы ему поможем», — вторили ей другие. «Не дадим мы Глоссину в Эллингауэне жить, ногтями его оттуда выцарапаем». Несколько человек окружило Динмонта, который был рад случаю рассказать все, что знал о своем друге, и похвалиться тем, что и на его долю выпала честь постоять за правду. Ввиду того, что многие из самых зажиточных фермеров хорошо его знали, свидетельство его вызвало новый взрыв восторга. Одним словом, это были минуты порывистого излияния чувств, когда сдержанность холодных шотландцев тает, как снег, и шумный поток уносит плотину и шлюзы. Возгласы эти прервали молитву священника, и Мэг уже в полузабытии, которое обычно наступает перед смертью, вдруг очнулась и вскричала: «Слышите? Слышите? Его признают! Его признают! Ради этого только я и жила. Пусть я грешница, но если проклятие мое накликало беду, мое благословение ее развеяло. А теперь сказала бы еще, да нет, поздно. Постойте!» — продолжала она, поворачиваясь к свету, который пробивался сквозь заменявшую окно узенькую щель. — Разве его нет здесь? Отойдите от света. Дайте мне еще разок на него взглянуть. — Ах, у меня уже в глазах потемнело, — прошептала она и, пристально взглянув куда-то в пустоту, откинулась назад. — Все теперь кончено. Жизнь, изыди, смерть, войди. И, откинувшись на соломенную подстилку, она без единого стона испустила дух. Священник и врач тщательно записали ее слова, очень сожалея, что не успели расспросить обо всем подробнее. Оба были убеждены, что она говорила правду. Хейлзвуд первым поздравил Бертрама с предстоящим возвращением ему имени его дедов и всех прежних прав. Толпа, узнав от Джейбуса, что Бертрам и есть тот самый человек, который ранил Хейлзвуда, была потрясена его великодушием и стала восторженно выкликать имя Хейлзвуда вместе с именем Бертрама. Иные, однако, недоумевали и спрашивали Джока Джейбуса, как он мог не узнать Бертрама тогда, когда совсем недавно встретил его в Киплтрингане. На это он отвечал. Да разве был у меня тогда Эллингауэн на уме? Это вот теперь, когда кричать начали, что молодой Лэрт нашелся, я посмотрел, да вижу, что так оно и есть на самом деле. Стоит только приглядеться немножко. К этому времени упорство Хаты Райка несколько поколебалось. Он заморгал глазами, пытался освободить свои связанные руки, чтобы надвинуть на лицо широкополую шляпу, и все время с нетерпением поглядывал на дорогу, как будто обеспокоенный тем, что его до сих пор не увозят. Наконец Хейлзвуд, опасаясь, что возмущение толпы обратится на их пленника, распорядился, чтобы его посадили в карету и отправили в Киплтринган. В распоряжение Макморлана. В то же время он отправил к Макморлану нарочного с сообщением о том, что случилось. «А теперь, — сказал он Бертраму, — я был бы счастлив видеть вас у себя в замке Хейлзвуд. Но я знаю, что вам было бы приятнее принять это приглашение дня через два, и поэтому позвольте мне вернуться сейчас вместе с вами в Вудберн. Впрочем, вы ведь, кажется, пришли сюда пешком? — Так пусть молодой Лэрт берет мою лошадь. Или мою. — Или мою! — одновременно закричало несколько голосов. — Или мою! Он может на ней 10 миль в час скакать, если ее не погонять, не пришпоривать. Она и больше сделает. А теперь ведь он наш молодой Лэрт, и если хочет, он может взять ее как Херезельт. Раньше это так называли. Это слово вложено в уста одного из старых фермеров. В феодальные времена словом «херезельт» обозначалась лучшая лошадь или какое-нибудь другое животное с земель вассала, которое передавалось во владение его господина. Единственное, что уцелело от этого обычая, это так называемый «сейзен» или определенное вознаграждение, которое полагается шерифу графства, за ввод во владение королевских вассалов. Примечание автора. Бертрам взял на время чью-то лошадь и поблагодарил весь народ за добрые пожелания, так что толпа отвечала ему приветственными криками и клятвами верности. В то время как осчастливленный владелец лошади посылал кого-то из ребятишек сбегать за новым седлом, другого — почистить ей соломенным веником бока, третьего — взять у Дэна Данкисона новые стремена, и жалел, что некогда покормить кобылу, а то бы молодой Лэрт увидел, что это за диво, Бертрам, взяв под руку священника, ушел с ним в башню и запер за собой дверь. В течение нескольких минут они молча смотрели на мертвое тело Мэк Мэрилис, распростертая перед ними. Смерть заострила черты ее лица. В них по-прежнему проступали суровость и решительность, позволявшие ей при жизни пользоваться такой властью над свободным народом, среди которого она родилась. Увидев бездыханное тело женщины, которая принесла себя в жертву ему и его семье, Бертрам утер навернувшиеся на глаза слезы. Потом он взял священника за руку и, исполненный благоговения, спросил его, была ли умирающая в состоянии внимать словам отходной. — Сэр, — ответил ему добрый священник, — я уверен, что разум этой несчастной женщины в последние минуты жизни еще не совсем угас, и она могла услышать мои молитвы. Будем же смиренно надеяться, что на страшном суде с каждого спросят столько, сколько ему было дано. Эту женщину, пожалуй, можно было бы считать язычницей, хотя она и жила на христианской земле. Но не надо забывать, что заблуждения и пороки, происходящие от невежества, искупаются ее бескорыстной преданностью, доходившей едва ли не до героизма. С великим страхом, но и с надеждой вручаем мы душу ее в руки того, кто властен положить на одну чашу весов наши грехи и заблуждения, а на другую — наше стремление к добру, и увидеть, что тяжелее. — Можно вас попросить, — сказал Бертрам, — можно вас попросить, чтобы ее похоронили по христианскому обряду. У меня есть кое-какие ее вещи. Во всяком случае, все расходы я оплачу. Вы найдете меня в Вудберне. Динмонд, которому один из его знакомых дал лошадь, громко закричал, что все готово для отъезда. Тогда Бертрам и Хейлзвуд, уговорив восторженную толпу, которая к этому времени насчитывала уже несколько сот человек, ничем не нарушать порядка, ведь излишнее рвение могло только повредить молодому лэрду, как кругом его величали, простились со всеми. Народ провожал их радостными криками. Когда они проезжали мимо разоренных хижин Дернклю, Динмонд сказал, — Я уверен, капитан, что когда вам ваше имение возвратят, вы не забудете тут домишко построить. Провалиться мне на этом месте, если в вашем положении я бы этого не сделал. Ну уж, а жить тут после всего, что она наговорила, я бы ни за что на свете не стал. По мне, так поселить бы тут старушку Элспет, вдову могильщика. Ей и к покойникам, и к привидениям не привыкать. До Вудберна они доехали быстро. Весть об их подвиге распространилась уже далеко. Все окрестные жители вышли на поля и громко приветствовали их. — Если бы не эти верные друзья, — сказал Бертрам, обращаясь к Люси, которая первой кинулась к нему, хотя взгляд Джулии и опередил ее, — меня бы не было в живых. Ты должна теперь благодарить их. Люси, краснея от счастья, благодарности и застенчивости, сделала Хейлзвуду реверанс, а Динмонту просто протянула руку. Но наш добрый фермер в избытке радости не ограничился этим и поцеловал Люси прямо в губы. Он, правда, тут же понял, что позволил себе слишком много и сказал, «Простите, сударыня, я было вообразил, что вы моя дочь. Капитан у нас такой простой человек, не мудрено и забыться». К ним подошел и старик Плейдл. «Если уж тут начали так расплачиваться, — сказал он, — нет, погодите, мистер Плейдл, — прервала его Джулия, — вы свое сполна получили еще вчера вечером, помните?» «Верно, признаю, — ответил адвокат, — но знаю, что и от мисс Бертрам, и от вас я еще вдвое больше получу, когда завтра допрошу Хаттерайка. Уж как-нибудь я его уломаю. Вот увидите, полковник. А вы, упрямец, хоть, может быть, и не увидите, зато услышите. Это если нам захочется вас слушать, господин адвокат, — ответила Джулия. А вы думаете, больше шансов за то, что не захотите? Но ведь вы же любопытны, а любопытство заставляет иногда пускать в ход и уши. — А я вот говорю вам, мистер Плейдл, что иные холостяки, вроде вас, заставляют иногда пускать в ход и пальцы. — Поберегите их для клавикордов, — ответил адвокат. — Это для вас лучше будет. Пока они перекидывались разными шутками, полковник Мэннеринг представил Бертраму простого, симпатичного человека в сером сюртуке и жилете, кожаных штанах и сапогах. — Познакомьтесь, — сказал он, — мистер Мак Морлан. — Тот самый, который принял у себя в доме мою сестру, когда все родные и знакомые ее оставили? — спросил Бертрам, дружески его обнимая. Потом вошел Домини, осклабился, усмехнулся, захихикал, попытался издать какой-то нечеловеческий звук, похожий на свист. И, наконец, не в силах сдержать своих чувств, убежал и залился слезами. Не будем же продолжать описание всех излияний радости и веселья в этот счастливый вечер.